Глава 35. Вера ведьмы. Эдвин буквально силой запихнул нас в открывшийся портал. Не успела осознать, что у меня все получилось. Просчитать. Понять, стабильные ли потоки. Не схлопнется ли коридор в тот момент, когда мы будем находиться в нем. Как это все потеряло значение. Длинные, растянутые мгновения несуществования. И мы трое буквально выпали из зеркала портала. Холодный воздух ударил в лицо, и я тут же поежилась, нащупала теплую ладошку Стана, оглянулась на Эдвина. «Вы в порядке?» – спросил он первым делом. Кивнула, улыбнулась, радуясь тому, что у нас все получилось. Портал вышел мощным. Как преодолели препону, даже не почувствовала. На сердце стало легко при мысли, что мы смогли спастись от опасности. Да, пока было неясно, куда нас выкинуло. Но это дело недолгого времени. Разберемся. «Мы за препоной?» – благоговейно спросил Стан. Он произнес это совсем тихо, но его голос разнесся по помещению. Больше всего оно напоминало зал для собраний или пустую столовую. Таким огромным было. Высокие потолки с подвесными светильниками, которые едва горели, создавали ощущение не просто свободного пространства, а какой-то зловещей свободы. И, несмотря на будоражащее чувство победы, в душе поселилась тревога. «Да, добро пожаловать в мир магов», — ухмыльнулся Эдвин, медленно обернулся, разглядывая помещение. «Хм, мне кажется, что я знаю, где мы. Если я прав, то ты, Нари, потрясающе меткая». «Да, и где мы?» Кажется, интерес в глазах у меня и Стана был одинаковым. «В академии. Старый тренировочный зал, если не ошибаюсь. А я уверен, что не ошибаюсь, потому что только там были такие сильтовые полы». Он демонстративно постучал пяткой. «Да, тот, кто продумывал украшение этого зала, мог бы собой гордиться. Сотни, если не тысячи крошечных плиточек складывались в подробный рисунок какой-то битвы. Восхитительное изображение». «Было бы, если бы исполнитель подошел к своей работе ответственно. А так, у некоторых воинов было по 5 рук или собачьи лапы. Заклинания начинались в одной стороне картины, а заканчивались в другой. Деревья росли вверх тормашками и в целом превращали занимательное полотно в сплошной хаос. Так что да, Эдвин прав, забыть такое трудно». Я хотела кивнуть, спросить, что мы будем делать дальше, но едва успела открыть рот, как пришлось резко вспоминать боевую стойку и самое простое атакующее заклинание. Стало не до красот. После опасности Варлиса в каждой тени чудилась опасность. «Не двигаться! Отец, это я!» Раздалось почти одновременно. Я с облегчением выдохнула и позволила себе выпрямиться. Стан, задвинутый за спину Эдви, тут же высунулся, с любопытством рассматривая новые лица. «Эдвин!» Лорд Тирейн произнес имя сына с таким облегчением, что мне даже стало немного завидно. «Эдвин, где ты был? И кто это?» Его взгляд упал на Стана, переместился на меня, ожесточился. «Отойди от нее!» На кончиках пальцев лорда засветилось заклинание. «Отойти?» Мой маг усмехнулся и, наоборот, сделал шаг ко мне. «Зачем?» «Она ведьма!» От презрения и злости, от ненависти, которая наполняла слова лорда, мне стало больно. Нет, я все понимала. Но после пережитого, после всего, что увидела, это было обидно и неприятно. Мы с Эдвином столько пережили вместе, защищали друг друга, а теперь его отец требует бросить меня. И нет сомнений, что стоит Тирейну отойти в сторону, и я перестану существовать. Опытный боевой маг не упустит момент. «Да?» Эдвин повернулся ко мне, оглядел придирчиво, сделав еще шаг. «Действительно, ведьма. Ты очень наблюдателен, отец. Но не мог бы потушить заклинание. Оно тебе не понадобится». «Если ты отойдешь от ведьмы, то понадобится». «Эдвин, неужели ты не понимаешь, что черное заморочило тебя? Отойди, и мы все исправим». «Отец, знаешь, несколько дней назад я бы послушал тебя. Но теперь тебе придется выслушать меня. И...» Он замолчал, и я, проследив за его взглядом, поняла, почему. «И скажи мне, с чего ты взял, что Нарина ведьма? Она ведь отличный портальный маг. Разве ведьмы бывают магами? С помощью ритуала она могла создать видимость». «Вы не там ищете», — не выдержала я. Леди Теприя подошла к лорду Тирейну и встала за его плечом. Она безмятежно улыбалась, не боясь, что мы выдадим ее. Конечно, лорд верил ей больше, чем всем остальным. И как прикажете расшатывать его веру в эту женщину? «Как ты смеешь открывать рот?» Я не успела сориентироваться. В меня полетело смертельное заклинание. «Почему я так решила?» Да слишком уж красноречивой была улыбка Теприи. Она смаковала момент. С торжеством смотрела на меня. Предвкушала, как я замертво упаду на пол, но просчиталась. Не зря Эдвин считался одним из лучших кадетов. Его реакции хватило и закрыть нас со Станом широкой спиной, и выставить щит. «Честный бой не про вас, леди!» – выкрикнул он с презрением. «Прина, ты могла задеть моего сына!» Лорд Тирейн развернулся к ней. «Прости, она расправила плечи, но даже не взглянула на него, неотрывно следя за нами. Но не ты ли говорил, что при борьбе с врагом жертва не имеет значения?» «Но он мой единственный сын!» «А я так и не стала матерью, посвятив себя нашей цели!» «Конечно!» «Убирать конкурентов куда уж благороднее!» – хмыкнул Эдвин, и мне показалось, что расслабился. По крайней мере, он уже не выглядел таким напряженным. Плечи немного опустились, да и дышать мой маг стал спокойнее. Так, и что он понял в этой ситуации, упущенной мной? «Конкурентов?» За слова сына уцепился лорд Тирейн. «Она ведьма», – не стал ходить вокруг Эдвин и сообщил главное. «Что за ерунда?» «Вы повредились рассудком, кадет!» В зал успело набиться довольно много магов, в основном преподаватели, хотя парочку кадетов я заметила. Кажется, промелькнул Макс, но в этом я была не уверена. Слишком нервничала, могла и ошибиться. Внутрь к нам никого не пускали. Все так и толпились в дверях, пока вперед не протиснулся Нейв. «Что здесь происходит?» – громко спросил он. «Нарина, ты в порядке?» «Кадет Тирейн!» И... он замялся, рассматривая нашего Стана. «Не знаю, как зовут молодого человека, но ему еще рано находиться в академии. Следует начать со школы». «Боюсь, сейчас решается не судьба их дальнейшего обучения, а дальнейшей жизни», – высказался лорд Ти Карвин. «Меня он пугал, даже больше, чем Тирейн и его ведьма. О них я хотя бы знала, что лорд будет стремиться спасти сына, а Теприя – убить нас любой ценой. Это просто и ясно, а вот лорд Ищейка был непредсказуем. На чью сторону встанет? Кому поможет, если начнется бой?» Я задавалась тысячи вопросов, нервничала все больше и не понимала, стоит ли пытаться рассказать о том, что с нами произошло за препоной. «Уважаемая леди Теприя попыталась нас убить, мастер Тиверны», с улыбкой сообщил портальщику Эдвин. «Полагаю, она боится, что мы раскроем ее секрет». «Ты же уже сказал, что она ведьма, Блестан, так что она не боится. Ее просто злит, что Нарина красивее. Эта ваша ведьма же уже старая, значит, страшная. Я видел, какими они бывают. Ужас!» И передернул плечами, выпучивая глаза, словно на самом деле узрел свой кошмар во плоти. Теперь улыбалась, молчала, только ее подбородок поднимался все выше, словно она хотела подняться над всеми нами, доказать, что она лучше. Злиться – это хорошо. Мы сможем вывести ее из себя, заставить выдать свои планы. Ведь один ритуал мы уже сорвали. Вдруг сегодняшнее наше возвращение тоже что-то испортило в ее точном и выверенном замысле. «Думаешь?» – спросила Устана. «Я красивее?» «А то!» Растянул губы в широкой улыбке. «Мне не веришь, у мага своего спроси». И он легонько толкнул локтем Эдвина. «Красивая», – как-то напряженно произнес тот. «О, это же вторая причина меня уничтожить». Я оттеснила Стана и приобняла Эдви. Удивилась. С чего это он вдруг напрягся? Но хорошо, что не оттолкнул, испортил бы все развлечение. «Может...» Она решила доказать, что все-таки еще красиво, и забрать моего мага? Это старая ведьма? Все может быть. Эдвин опустил руку мне на талию, притянул резко так, что я ойкнула про себя, но улыбку не потеряла. «Видишь, а ты не ценишь, заставляешь бегать за собой, ведьма». «Сын! Отец!» – вскинул бровь мой маг. «Кадет, как вы себя ведете? Немедленно отпустите кадета Тиэльты!» «Не могу, мастер. Боюсь, стоит не отпустить кадета Тиэльты, и ее кто-нибудь пристукнет. Совершенно случайно. Разве вы не слышали, что ее сейчас объявили страшной ведьмой?» «Красивой», — поправила его. «Точно, красивой ведьмой». «А леди Типрию вы назвали страшной ведьмой», – не удержался от уточнения лорд Тикарвин. «Я попрошу!» – наконец-то вскипела леди. «Просите», – милостиво разрешил Эдвин. «Может, пощадим». Я собиралась добавить что-нибудь смешное, но не смогла. Мое тело вдруг перестало мне подчиняться, застыло и потянулось прочь от Эдвина. Мне нужно было к ведьме. Больше всего на свете мне нужно было прямо сейчас подойти к ведьме и... Не знаю, что сделать дальше, но подойти было просто необходимо. Я боролась с собой, с этим тянущим чувством, с диким желанием, которое разрывало меня на части. Оно не принадлежало мне, было навязанным. Но от этого становилось только страшнее. Словно ты есть, существуешь, но каждое твое движение контролирует кто-то другой. Я испугалась себя, испугалась того, что могу натворить. Леди Типрия смотрела на меня и улыбалась. Она поняла, что может стать сильнее, и для этого ей не нужно ничего доказывать, не нужно оправдываться. Если сейчас та, кого назвали ведьмой, нападет, то любые слова будут лишними. Своими действиями я просто докажу, что все это время она была права, а Эдвин попал под какое-нибудь мое заклинание. Моего мага назовут жертвой, и ему за защиту моей жизни ничего не будет. Надеюсь, что не будет, ведь Типрия так просто его не оставит. Для нее мы враги, особенно теперь, когда оказались единственными, кто знает ее секрет. «Нари!» Моя рука ослабела, упала, я отступила, отпустив Эдвина. Сделала крохотный шаг от него. Но маг снова схватил меня, почувствовал сопротивление и нахмурился, не обращая внимания на мастеров и отца, которые пытались ему что-то говорить. «Что случилось?» «Она тянет», — едва смогла произнести. «Теперь я старше и опытнее, сильнее». Слова давались с трудом. Я словно забывала их значение. Сейчас была только одна задача — дойти до ведьмы, которую признавала моя сила. Сила. Что за глупость? Я не затем бежала из Варлиса от матушки и всего того зла, которое творили ведьмы. Я не позволю подчинить меня. Наверное, где-то на самом донышке ведьминского резерва остались крохи силы, которые подарил мне Асель. Той силы, что всегда боролась со злом, стремилась к справедливости, и это она дала мне возможность поднять голову, почувствовать дрожащую между мной и Типрией натянутую до предела нить. Она светилась мертвой чернотой, высасывала из меня жизнь, торжествовала довольно улыбкой ведьмы. Тогда-то я и ударила. Собрала все оставшиеся после построения портала крохи, щедро плеснула свой магический резерв, чтобы разорвать цепь. Могло не получиться, и тогда я погибла бы в любом случае. От рук магов или от своих, но вышла. Я не видела, но чувствовала, как ведьминская сила, рожденная за препоной, смешалась с моей, набралась мощи и покатилась по проклятой нити, выжигая ее. Типрия не успела среагировать, пошатнулась, скрикнула, дернулась, пытаясь отпрыгнуть в сторону. Стоящие рядом с ней лорды не поняли, что произошло. Для них все было просто. Я и Эдвин, которые вдруг пропали для мира, и леди, неожиданно сошедшая с ума. «Ты!» – выкрикнула ведьма. «Как ты посмела спорить со мной?» «И кто дал тебе силу? Кто? У тебя не могло быть столько силы, чтобы самой преодолеть препону, чтобы сейчас сопротивляться мне!» «Прина?» – растерянно произнес лорд Тирейн, но она отмахнулась от него, шагнула ко мне, теряя свою красоту. Сила Аселя больно ударила по ней. Да, там зачарованный дух леса был один против сотен, против тысяч врагов, но здесь была всего лишь одна ведьма, справиться с которой тоже было нелегко. Но мне это было и не нужно. Хватило капли, крохотного удара, который скинул с нее красивую маску и обнажил гнилое нутро. Уже не леди к нам шла, а самая настоящая черная ведьма. Темные волосы не изменились, но растрепанная прическа лишь подчеркивала уродство, исказившее прекрасные черты. Наверное, если бы Прина не выбрала могущество, то сейчас была бы красива. Может быть, не так, как леди Типрия, но все равно прекрасна. Та же ведьма, что оказалась под личиной, могла испугать кого угодно. Даже Эдвин не сдержался и тихонько выругался, прижимая меня к себе, будто стараясь защитить от монстра. «Ведьма! Ведьма! Она ведьма! Не может быть, это иллюзия!» Мастера и кадеты не верили своим глазам. Отец Эдвина смотрел на женщину, которую знал большую часть своей жизни и не мог пошевелиться. В его взгляде было много всего. Но ужас и осознание того, кто все эти годы был рядом с ним, затмевали все. На лице ведьмы проступали уродливые шрамы на месте заживших язв и новые, еще сочащиеся сукровицы раны. С подбородка свисала большая, потемневшая от времени бородавка, а левое ухо почему-то было на два пальца ниже правого. Но вот глаза по-прежнему горели синим огнем, яркие, молодые и злые. «Ты умрешь!» – закричала она, бросаясь на меня. И обмякла, рухнув на пол прямо перед нами. «Я думаю, теперь у нас достаточно доказательств», — буднично обратился к лорду Тирейну лорд Тикарвин. «Что?» Отец Эдвина неотрывно смотрел на женщину, лежащую на полу. «Доказательств?» «Да, я отправлял уже документы, где высказывал мнение, что преступник может входить в круг следователей. Что ж, теперь теория доказана». «Да как ты смеешь?» — вскипел лорд. Бросился на сыскаря, но остановился, беря себя в руки. «Прошу прощения, эмоции». Чеканя слова, он смотрел в сторону. «Все вон!» Но мастера не спешили покидать зал, будто зачарованные, рассматривая лежащее на полу тело. «Все!» – начал повышать голос лорд Тирейн. «Покиньте помещение!» «Все незадействованные в операции сотрудники и кадеты, покиньте немедленно помещение!» Вперед протиснулся ректор Типоли, который на фоне лордов казался хлипким карликом. «Быстро! Все, кто не послушает меня, будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Живо, живо!» Вот теперь свидетели поспешили покинуть нас. Задержался только мастер Аталани. «Лорд Тикарвин, я могу переместить леди Тиеприю, ведьму, в карцер? Пусть побудет под замком, пока вы во всем не разберетесь». «Да-да-да», — закивал ректор. «Отличное решение, верно, лорды?» «Да, выполняйте, мастер», — кивнул Тикарвин. И как бы мне не хотелось, чтобы нас забыли, но стоило Аталане открыть портал и унести ведьму-целительницу, как все взоры вновь вернулись к нам.